представлений ще Луї Повелом, Жаком Бержьє і Робером Шаро, найдуться відповіді ще при моїй житті. Красиві слова. А що за ними? Имеют ли книги Деникина какую-либо научную ценность? Без всякого сомнения, нет, утверждает профессор Ангер. Наивность Деникина очевидна. Возьмем, к примеру, настораживающее странное совпадение в экипировке божественных астронавтов с соответствующим современным техническим оборудованием. Значит, если бы Деникин не считал свои книги научно-популярными, их, вероятно, следовало бы причислить к разряду научной фантастики, хотя он пишет не о будущем, а о прошедшем. В этом и состоит уловка автора, считает социолог Ганс Ангер. Любая книга о полетах будущих астронавтов Земли на далекие звезды не будет иметь той сенсационной силы, нежели книга, в которой утверждается, что в глубокой древности Землю посещали инопланетяне. Здесь все наоборот. Научная фантастика поставлена с ног на голову. В самом том факте, что научно-фантастическая литература в определенной мере серьезнее и сделана тщательнее, чем книги Деникина, Ангер видит еще одну причину его успеха. С одной стороны, его книги, в общем-то, не противоречат расхожим познаниям в естественных науках. С другой стороны, содержащиеся в них выводы и с технологической, и с научной точек зрения очень поверхностны. В результате уязвимость его сочинений с позиции серьезной науки оказывается незаметной для неискушенного читателя, и в то же время они предоставляют для его фантазии гораздо больше свободы, чем выверенные до деталей научно-фантастическая литература. Деникин использует прошлое как поле для игры воображения, проектируя на него технологические достижения будущего. Решающее значение при этом отводится тому факту, что современные люди все больше привыкают к мысли о безграничных возможностях науки и техники. В самом деле, сколько технических и научных открытий, о которых всего 50, а то и каких-нибудь 10 лет назад даже не слыхали, уже претворены в жизнь? Сколько раз, если говорить парадоксами, был посрамлен в наше время так называемый здравый смысл? Так заглушается голос критики и возникает некритичная, но в общем-то вполне объяснимая готовность верить даже самым ошеломляющим утверждениям, правда, лишь при условии, что возможная ошибочность такого утверждения с научной точки зрения не бросается в глаза. Социологу Ангеру не кажется удивительным, что фантазии Деникина находят восторженных почитателей среди множества специалистов с высшим образованием, например, среди врачей и инженеров. Почти все современные люди, не исключая ученых, наполовину дилетанты, особенно в области технических знаний. Никому из нас не под силу целиком обозреть, объять в своем сознании этот волнующий мир, скрытая форма веры в чудеса, конечно, за пределами своей профессиональной сферы, часто встречается у специалистов, быть может, именно потому, что их больше других беспокоит желание обнаружить взаимосвязь явлений, причем именно в том виде, который не противоречит современному уровню естественных наук, действительному или такому, каким он видится дилетантом. Чтобы пояснить свою мысль, Ангер обратился к теории Деникина о возникновении Евы. Согласно Библии, Ева была создана Богом из ребра Адама. Деникин заменяет эту легенду наукообразной версией, по которой пришельцы с других планет вырастили прародительницу людей в реторте, использовал для этого, вот она наивность Деникина, пресловутое библейское ребро в качестве биологической питательной среды. Дословно в книжке Деникина «Назад к звездам» это выглядит так. Возникновение женского существа из мужского вполне возможно. Но вряд ли Ева путем волшебства или, быть может, искусной хирургии могла непосредственно